Глава 4. Злобное отродье под юбкой. «Мадам Мариэлла!» Наш разговор с котом прервал настойчивый стук в дверь. «И я привел дворцового лекаря!» «Входите!» — сказала я, когда кот кивнул и спрыгнул на пол. И через секунду в покоях оказались Фернис с уже привычным недовольством на лице и высокий мужчина лет 50. Он стоял за спиной низкорослого слуги и вжимал голову в плечи, будто стараясь уменьшиться в размерах и затеряться. «Приношу свои извинения, мадам», — сказал он, прочистив горло. Бедняга страшно заикался и шепелявил, дрожа, как осиновый лист. «Я не мог решить, кого боится больше, короля, чей приказ не хочет выполнять, или ведьмы», — помог его Фернис. «Нет!» — закричал лекарь, с такой силой сжимая плетеную корзину в руках, что вся кровь отхлынула от его пальцев. — Это не так! Уже решил, что короля! Фернис все не затыкался, и теперь на мужчину страшно было смотреть. Его губы бесшумно двигались, как если бы он читал молитву. — Это я должна извиниться, что доставила неприятности. Поспешила я сказать самым доброжелательным тоном, на какой была способна. «Со мной уже все в порядке, можете идти и заниматься своими делами. Мне жаль, что я заставила короля и вас волноваться о себе». Лекарь изумленно поднял голову, с недоверием посмотрев мне в лицо. «Спасибо», — прошептал он, едва не со слезами на глазах, и это так тронуло меня, что я подошла ближе и дружелюбно опустила свои руки поверх его, сцепленных в замок на ручке корзины, и сжала, улыбнувшись. «Это вам спасибо. Как вас зовут?» Я попыталась улыбнуться еще более радушно, вложив во взгляд как можно больше нежности и тепла, как если бы пыталась приручить бездомного одичавшего песика. Откуда-то снизу раздался душераздирающий вопль. Кот бесновался, зыркая на меня желтыми глазищами. «Леонард», — сказал лекарь, едва слышимым голосом, попятившись назад, пока наш контакт не прервался. «До встречи». И убежал так быстро, насколько ему позволили его трясущиеся ноги. «Эх!» — вздохнула я, с грустью посмотрев ему вслед. «Дружба не вышла, полагаю». «Мадам, что вы задумали?» Позади загнусавил уже ненавистный голос. Я сжала губы и резко повернулась в его сторону. «Ничего, просто мне уже не нужен лекарь, я здорова». «Это я вижу», — прищурился слуга, сцепляя руки за спиной и вытягиваясь на носочках, чтобы его глаза оказались на уровне моего подбородка. И я тут же его подняла, еще сильнее выпрямив спину. Противный коротышка. «Но если вы здоровы, тогда что же с вами случилось?» «О чем это ты?» «Никто не ждал Леонарда живым из ваших покоев», — пожал плечами Фернис, задирая длинный крючковатый нос. «Меня здесь боятся, да?» Зачем-то уточнила, закусывая губу. «Все слуги запаслись защитными артефактами и спровадили детей за стены замка на время вашего визита», монотонно сообщил слуга и двинулся к двери. «Вам что-то еще понадобится? Встреча с королем состоится завтра утром, мадам». «Нет, ничего», ответила я заторможенно, сглотнув и посмотрев на собственные руки. «Я что же, оказалась в теле убийцы? А что я такого сделала?» Быстро выкрикнула я ему вслед, пока Фернис еще не успел скрыться за дверью. «Мяу!» Завопили опять снизу, и я отодвинула кота ногой. «Вы у меня спрашиваете?» Удивился слуга, хмуря свои редкие брови с проплешинками. «Мне просто любопытно, что обо мне думают люди из этой сферы», скороговоркой выпалила я, поняв, что сморозила глупость. Кот залетел под мою юбку и вцепился в ногу своими острыми зубами так, что я закричала, выкинула атакованную ногу вперед и уцепилась рукой за косяк двери. Кот вылетел в коридор, и глаза Ферниса увеличились раза в два, пока он переводил взгляд с убегающего кота на мою вытянувшуюся в струнку от боли фигуру. Но я тут же прокашлялась, поправляя на себе юбки платья, и непринужденно облокотилась на косяк, на который до того упала локтем. «Э-э-э...» Мужчина проморгался, провожая кота взглядом, а потом, наконец, посмотрел на меня. «Полагаю, вам будет приятно услышать, что простолюдины здесь используют ваш образ для страшилок на ночь своим детям, мадам». «Оу», — ответила я, скривившись. «Как лестно». «Мадам, раз уж у вас сегодня такое настроение...» Заговорщицки начал Фернис, оглядываясь по сторонам и облизывая нижнюю губу. «Ходит много слухов, но... Может, вы могли бы рассказать мне о том самом... Клянусь, я могила!» Он понизил голос и закрыл рот на замок невидимым ключиком, а потом выбросил его. Теперь в его глазах был неподдельный интерес, а обычное высокомерное пренебрежение к окружающим, кроме короля, само собой, куда-то пропало. Что меня даже чуть-чуть взбесило. Низкорослый сплетник. На замок. Как же. Да по его взгляду и бьющейся жилке у виска все уже стало понятно. «О каком таком, Фернис?» — спросила я, прищурившись. Слуга сглотнул, уловив изменения в моем голосе, но не отступил. Интерес в нем оказался сильнее страха. «О вашем суженом, мадам!» — быстро сказал он полушепотом. «Ведь именно после того вашего...» Он прочистил горло и промокнул резко вспотевший лоб коричневым платком. «Греха много столетий назад вас стали называть ведьмой без сердца. Кто еще способен так поступить с тем, кто предназначен ему небесами?» Последнюю фразу Фернис провизжал, потому что в мгновение ока оказался в коридоре, прямо перед захлопнувшейся перед его длинным носом дверью. А его место занял тяжело дышащий черный кот со злобным, совсем уж не кошачьим взглядом. «Ты что тут устроила, тупица?» — завопил он, виляя стоящим колом хвостом. «Какого черта ты болтаешь, когда я сказал вжиться в роль и никому ничего не рассказывать?» «Я не рассказывала!» — надулась я, складывая руки на объемной груди. И не смогла сдержать ехидной улыбки, несколько раз поелозив по ней локтями. Вот эту часть я определенно забрала бы с собой обратно в привычный мир. «Быстро скажи ему, что не настроена лясы точить! Пусть проваливает!» «Фернис, я ненавижу сплетников! Убирайся!» Прокричала я в закрытую дверь, ничуть не желая спорить с котом. В конце концов, я и сама не очень хотела общества коротышки. Какая-то недобрая у него была аура. «Не смей больше так делать!» Устало проворчал кот, проходя мимо меня к постели. «Королевский слуга совсем не глуп, не суди по облику». «Вот уж после знакомства с тобой никогда не стало бы. И чего это ты раскомандовался?» Я поджала губы и вздернула нос, пока кот топтался на месте вокруг себя, как самый обычный. «Зафиксируй это выражение на своем лице на весь месяц отбора и не высовывайся. Ты — злобное отродье, сравнимое по силе ненависти ко всему живому лишь с повелителем преисподней из сферы хаоса и его дочуркой. Запоминай и не добавляй мне проблем». «Сфера хаоса», — пропела я благоговейно, думая, где бы найти тетрадку, чтобы записывать туда всякие интересности. «Там тоже драконы? Или темные маги?» «Там будешь ты, когда однажды я сверну твою шейку, Мариэлла!» Недовольно пробормотал кот, заставляя меня вновь обхватить себя руками. «Злобное отродье — это ты!» «Да-да», — отозвался Люцитор устало. «Если мешать медовый эль и ежевичную паэлью, появится белочка с жутким похмельем. А если с дуру перемешать заклятие, все будет намного хуже. Появишься ты!» Я оскорбленно прижала руку к груди и ахнула, когда кот стрельнул в меня недовольным взглядом. «Я ничего плохого не сделала!» «Спасибо, вы так добры, не стоит беспокоиться, ля-ля-ля, я злая ведьма!» Начал передразнивать Люцитор. «Ля-ля, бабочки-цветочки, ля-ля-ля!» Кот сделал тонкий голосок, пародируя меня, и принялся кататься по полу, словно нанюхался валерьянки, а потом вскочил на четыре лапы и зашипел. «Тьфу ты! Тупость!» «Это всего лишь воспитание!» — надулась я. «В топку его!» «Ладно, хватит!» — выдохнула я, сжимая переносицу пальцами. «Я буду аккуратнее. Доволен? О каких перемешанных заклятиях ты говорил?» «Ты все равно не поймешь!» — отмахнулся блохастый, заставив меня заскрежетать зубами. Главное, чтобы король ничего не заподозрил. Я поступил опрометчиво. Но все исправлю, если выполнишь свою часть уговора. Большего тебе знать не обязательно». «Не обязательно? Ну, интересно ведь». Я промолчала, пообещав себе узнать об этом позже, хотел того Люцитор или нет. В конце концов, это меня сюда без спроса затащили. «А она убийца?» — спросила я, внезапно вспомнив слова Ферниса. «Поэтому ее так боятся. А еще у нее тоже была истинная пара, суженый. И она его...» Я сглотнула, не в силах произнести это вслух. «Да, она его...» — просто ответил кот, прищурившись. «Да». Я еще раз посмотрела на свои новые руки с длинными ухоженными ногтями бордового цвета. Цвет крови. Довольно символично. И натянула поднятые с пола черные перчатки. Совсем не хотелось смотреть на руки убийцы. Впрочем, как и пользоваться ими, но разве ж у меня был выбор? «Чего скисло?» — внезапно спросил кот, приблизив к мордочке свой хвост и нахмурившись, словно на нем могли висеть невидимые наручные часы. «Уже поздно. Завтра у тебя аудиенция у короля, где ты озвучишь свой положительный ответ. А потом...» Он задумался, почесав лапой подбородок. «Придется опять встретиться. Потренируешься на мне в запечатывании магии. В конце концов, ради этого ты и здесь. Бывай!» Кот растворился в воздухе так быстро, оставив после себя светящееся белое пятно на полу, что я не успела даже ответить. И застонала от отчаяния, падая на постель спиной. Ну и денек. А могла сейчас кексики готовить. Я подняла руку и растопырила пальцы, закрывая глаза от света. Посмотрела еще раз на руку безжалостной ведьмы. Дрогнула ли она, когда убивала своего жениха? И почему так поступила? Я мотнула головой, поняв, что не хочу этого знать. Слишком жестоко. И перчатки снимать не хочу тоже. Буду спать в них. Я заползла на кровать и закрыла глаза, представляя себя вновь дома на уютной кухоньке. Осталось только найти принцу Алластеру его истинную судьбу, и я распрощаюсь навсегда с этим порочным телом.